квартир. Полтора десятка убитых, четыре десятка раненых, 10 из них тяжело. Инвериди, ранены все, коротко доложил один из легионеров. Хреново. Федералов перевязывали в первую очередь, но уже было ясно, что большинство из них сегодня уже не бойцы. Над головой просвистел залп ледяных дротиков. Солдаты поспешили пригнуться, а Центурион лишь перебросил скутум за спину. Залпа чего-то мощного можно не опасаться еще добрую четверть стражи. Будь темные хоть 100 раз сильными магами, но быстрее им новый такой залп не рассчитать. А от мелочи щит и заговоренная кираса уберегут. Идут на приступ. Проорал один из залегших у бруствера солдат, вскидывая арбалет и готовясь всадить болт в кого-то впереди. Значит, подошли уже на 200-250 шагов. Совсем хреново. Решение пришло незамедлительно. Развернуть крепостные магострелы. Скомандовал Центурион. Приведите в чувство кого-нибудь из инвериди, пусть помогают. Легионеры оперативно перетащили на северную сторону кортакс и печенек, разобрали меж собой автоматы. К Сципиону, хромая, подошел один из людей в зеленом с левой рукой на перевязи и с лихорадочно блестящими глазами. Учитывая богатство инвериди, Кархат предположил, что тот уже успел накачаться каким-нибудь обезболивающим эликсиром. Как пользоваться, поняли? Спросил федерал. Стволом от себя, приклад упереть в плечо, дергает за крючок, не сложнее арбалета. Сципион видел, как с подобным оружием упражнялись амазонки ее высочества и не думал, что его бойцы окажутся тупее каких-то девчонок. Хорошо, кивнул мотострелок. Тогда, к бою, к бою. Центурион занял место на бруствере, достав меч и сбив им застрявшие в скутуме дротики. Рядом опустился на колено человек в зеленом с какой-то коробочкой в правой руке. «На счет три», — сказал инвериди. Позиции на бруствере заняли остальные легионеры, автоматчики и арбалетчики вперемешку. Блеснули вскинутые для боя мечи, копья и гизармы. Темные были уже всего в какой-то полусотне метров впереди. Уже можно было различить зловещего вида забрала в виде зубастых человеческих черепов и угрожающего вида вороненые доспехи. «Три», — рявкнул федерал и нажал кнопку подрыва монок. Взрыв десятка мин, чьи сектора поражения перекрещивались, буквально смел полсотни несущихся в атаку темных, магическая защита которых оказалась основательно подточена первоначальным обстрелом. Загрохотали пулеметы и АКС на прямой наводке. В их рокот вплелся треск одиночных автоматных выстрелов. В ходе почти моментального полевого инструктажа легионерам объяснили, как снимать с предохранителя калаши, но они с непривычки перевели их в крайнее положение, на одиночный огонь. Хотя, это и было так задумано когда-то, чтобы в горячке боя солдат случайно не выпустил весь магазин одной очередью и не остался ни с чем. Пули калибра 12,7 мм с легкостью отрывали фейри головы и конечности, разрывали на части тела, несмотря на все их заговоренные латы и магические щиты. Рядом с кордом один из легионных арбалетчиков азартно палил из печенега, быстро дойдя до такой штуки, как стрельба с рассеиванием по фронту. Часть солдат продолжила заниматься ранеными и привели в чувство еще нескольких инвериди, которые оперативно накачались промедолом и начали раздавать указания, что из их снаряжения нужно собирать. «Враг здесь», — разнеслось над редутом, перекрывая грохот выстрелов. Все еще зажатые в тиски дикие из основной армии попытались относительно большим отрядом в несколько сотен человек атаковать вверх по склону, как только с холма прекратили обстрел. Десяток легионеров расхватал заряженные арбалеты и дал нестройный залп по варварам. «Пулеметчика сюда!» Мотострелка услышали многие, но так как орал он на русском, поняли его только свои. Впрочем, главное, что услышал командир отделения, который метнулся к легионеру с печенегом и сначала хлопнул его по плечу. А когда тот никак на это не отреагировал, увлеченный истреблением темных, по-простецки отвесил ему пинка, не особо стесняясь того, что имперец был минимум вдвое старше федерала. Последовал короткий обмен жестами, после чего легионер сообразил, что от него требуется, и метнулся на южный фас редута. И вовремя, на этом направлении мин выставлено почти не было, так что дикие были уже в каких-то полусотнях метрах. Подскочивший к брустверу легионер на удивление грамотно зажал приклад печенега под мышкой и хлестнул длинной очередью по атакующему противнику. А затем боек щелкнул в сухую, когда закончилась снаряженная лента. Имперец тут же поймал грудью брошенное каким-то дюжим орком тяжелое копье и отлетел назад. Живой отлетел. И даже не раненый, спасла крепкая кираса. К брустверу подполз раненый в ногу мотострелок и швырнул вниз РГО. В отличие от старенькой F1, взрыватель более новой гранаты сработал от удара, и град осколков смел десятка-полтора варваров. К федералу подскочили легионеры, которым он немедленно пододвинул сумку с РГД-5. РГОшка у мотострелка была только одна, в разгрузке. Быстро показал, как распрямлять усики, дергать кольцо, прижимая предохранительную скобу, и кидать. На разъяснение посредством метода «делай как я» ушло от силы пары минут. Легионеры не были новобранцами и в критических ситуациях соображали очень быстро. Тем более, что даже сама идея гранат им была вполне известна, только чугунные шары с фитильным запалом были не в пример опаснее для самого гранатометчика. Команда, бросок, и за бруствер по дуге летит полдюжины зеленых кругляшей. Немного оправившиеся после пулеметного огня и взрыва гранаты варвары попытались было пойти на еще один приступ. Взрыв нескольких наступательных гранат оказался ничуть не хуже взрыва противопехотной мины. Старая добрая карманная артиллерия в виде ручных гранат не утратила актуальности ни в 21 веке, ни в другом мире. Такого дикие уже не выдержали и откатились назад, больше не рискуя атаковать столь неприступное укрепление. Легионер-пулеметчик хотел было выпустить пару очередей в спину убегающим, но оказалось, что все снаряженные ленты уже кончились. Под командованием федерала имперцы прямо мечами начали вскрывать цинки с патронами и снаряжать ленты с помощью машинки Ракова, похожую на странного вида мясорубку. Благо, что никаких особых познаний для всего этого вообще не требовалось, патроны засыпаются, рукоятка крутится, лента снаряжается. Тем временем на северном фасе атаку темных удалось успешно отразить. Точнее, они сами предпочли отступить под прикрытием колдовского тумана и перенаправить удар на центральный редут, где тоже находился десяток федералов. На холм обрушился новый мощный магический удар, а маги в боевых порядках начали посылать волны ледяных дротиков, но уже не в защитников редута, а расчищая проходы в минных полях. Загремевшие взрывы показали, что пусть и наугад, но меры противодействия падшие нащупали. И, явно воодушевленные этим фактом, рванули в атаку на холм. На этом редуте после первой атаки федералов в строю осталось больше, так что здесь они сами организовали оборону, раздав имперцам оружие выбывших из строя бойцов. Но вот новый удар ледяных глыб, молнии и переохлажденного дождя, заставил весь невеликий гарнизон в первую очередь попытаться укрыться. Федералы не побрезговали воспользоваться имперскими скутумами, зачарованными от множества боевых чар. Та же переохлажденная вода наносила мотострелкам куда больший ущерб, чем имперцам, у тех лишь покрывались изморозью доспехи, а от холода защищали толстые поддоспешники. Но вот люди в зеленом получали сильные обморожения от этих чар. А тем временем под прикрытием магического обстрела к редуту выдвинулось до 200 темных. Несколько из них подорвалось на оставшихся в строю противопехотных минах, но основная масса уже почти достигли позиций союзников. Вперед вырвалась пара латников на громадных конях, защищенных мощной кольчужной броней. Неожиданно с южной стороны из тумана выскочил одинокий всадник с копьем наперевес. Пронесся среди укрывшихся под щитами союзников, лишь каким-то чудом никого не затоптав и не попав под удары боевых чар. Перемахнул через бруствер и метнулся прямо навстречу темным. Фири занесли для удара тяжелые совни, скопированные с вооружения кавалерии их светлых собратьев. Стремительный росчерк стали. Ничего не видящие из-за шор боевые дестрии эльфов врезались прямо в усеянный кольями бруствер. Оба их всадника оказались обезглавлены. Эрин спрыгнула на землю, хлопком по крупу отослала коня прочь и крутанула копье вокруг себя. «Ну давайте, пожиратели падали!» Звонко выкрикнула черная жрица на безупречном эмесле. «Сразитесь со мной! Сразитесь с апостолом истинной тьмы, если кишка не тонка!» В ответ в нее полетели волны ледяных дротиков, которые натолкнулись на выставленный щит и разлетелись вдребезги. Девушка расхохоталась, взмахнула копьем, и нескольких темных натурально снесло невидимой косой, прорубившей зачарованные стальные кирасы, как бумагу, не спасли никакие чары. В этот раз на Эрин обрушился град стрел, но их она спокойно приняла на щит, а затем вскинула правую руку и сжала ее в кулак. Щит тут же лопнул, а вся накопленная в нем энергия ушла в зависшие в воздухе стрелы и болты, которые немедленно вспыхнули и посыпались на землю. «Это все», — Полыхнула бело-голубая вспышка, и несколько темных замерли как вкопанные, а их оружие и доспехи оказались покрыты сплошной ледяной коркой. С клинка Гаэ Ассайл сорвался сноп тонких молний, и замерзшие фири разлетелись на куски. Апостол снова расхохоталась. «Давайте, покажите мне, на что способны». Десятки темных магов обрушили на жрицу весь свой арсенал магии, а остановившаяся была пехота вновь начала двигаться вперед. У падших определенно сложилось впечатление, что под такой мощной атакой долго не продержится ни маг, ни бог. Но слишком уж увлеклись противостоянием со своим древним врагом и совершенно забыли, что в редуте еще оставались не менее опасные противники. Залп из пулеметов и автоматов прошелся смертоносной косой по рядам темных. На прямой наводке загрохотал Акс, рядом с ним гранатометчик с РПГ-7 выпускал один за другим загодя снаряженные осколочные заряды. Магический обстрел Рин тут же прекратился, а к ней бросились сразу 9 противников, преодолевших разделяющее их с апостолом пространство одним стремительным броском. Федералы не стреляли по ним, опасаясь зацепить союзницу, так что темные атаковали смело, заходя на апостола сразу с нескольких сторон. Блок. Клинок копья встречает полуторный меч темного. Удар древка подбивает его ноги, сбивая на землю. Поворот. Блок. Клинок прорубает латный нагрудник. Удар потоком в живот и вспарывающий в горло, шутя разрубающий кольчужный воротник. Пригнуться. Тяжелый пернач разрывает воздух над головой. Поворот. Клинок Гаэ Ассайл подрубает ногу. Прямой укол в живот, а затем апостол сносит своему противнику голову с плеч. Прыжок вперед. Перекувыркнуться в воздухе, приземлиться, уклониться от удара, рубануть по руке с оружием. Поток проминает забрало. Выпад, клинок глубоко вонзается в бедро, заставляя темного согнуться и припасть на одно колено. А затем еще один мощный удар под подбородок, ломающий шею эльфу. Осталось 6. Один из темных взмыл в воздух, занося тяжелый двуручных меч для мощного колющего удара. Одна жрица успела отскочить назад. Божественный клинок описал широкую дугу, отгоняя бросившихся было к ней остальных падших. Темный заблокировал мечом удар, но Ирин крутанулась на месте, подсекая его ноги, а затем воткнула копье в живот упавшего врага, и неожиданно метнула свое копье вперед. Еще одного противника отбросила назад, пришпилив к земле, будто бабочку булавкой. Девушка ногой подцепила валяющийся на земле двуручник с вороненым волнистым лезвием и подбросила его вверх, перехватывая обеими руками, за рукоять и за незаточенную пяту. Клинок со свистом рассек воздух, описывая вокруг своей новой хозяйки смазанные серебристые круги. Оставшиеся темные молча переглянулись между собой и снова рванули в атаку. Меч подрубил ногу одному из эльфов, а затем Рин ударила навершием в забрало. Оттолкнула ногой и воткнула меч в грудь падшего. Осталось 3. Апостол отбросила 2 налетевших врагов, а затем сделала резкий выпад назад, вонзая меч прямо в узкую смотровую щель шлема подобравшегося со спины противника. Оружие тут же увязло, поэтому девушка моментально выпустила его из рук и сблизилась с одним из врагов почти вплотную. Перехватила руками древко его тяжелого пернача и крутанула вокруг себя, швыряя на 2 оставшегося в живых темного. Выбросила руку, и в нее буквально запрыгнула Гаэ Ассайл. Удар, почти без замаха, но обоих темных пробивает насквозь. Левую руку девушки окутала огнем, а затем она вытянула ее, и головы темных окатила потоком гудящего пламени. Апостол выдернула копье и легко взбежала к редуту, запрыгнув на бревенчатый бруствер. «Кажется, я вовремя», — невозмутимо произнесла черная жрица. «Ваше святейшество», — уважительно склонил голову командовавший имперцами молодой центурион. Апостола Эмрис признал сразу, даже несмотря на простой наряд. «Ты та черная принцесса, с которой майор из разведки мутит, что ли?» Командовавший федералами старший сержант лет 40 продемонстрировал принципиально иной уровень узнавания. Эрин закатила глаза, перебросила копье в другую руку и вытянула его вверх. Некому вздохнуть под сгоревшими звездами. Голос черной жрицы стал низким и угрожающим. В нем появились нотки звериного рычания и змеиного шипения. И проклятия эхом не отразятся от костей земли. Резкий порыв ветра взметнул короткий плащ на плечах апостола. Не раздастся плащ на осколках небесного свода. Вокруг нее в воздухе появилось 3 черных точек, вокруг которых словно бы танцевала марева от жара, хотя воздух на полигоне наоборот сильно выстудило. И раз пусто стало кругом и холодно. Эрин вытянула копье в сторону пелены тумана, в которой укрылись темные. «Заклинаю, разорви этот мертвый мир, голодная тьма». Черные точки со скоростью молнии рванули вперед, пробив зияющие бреши в стелющемся над землей тумане. А затем земля взорвалась десятками взрывов, которые перепахали территорию размером в половину футбольного поля. Тут же дрогнул эфир от колдовства темных, но на этот раз не боевого, а защитного. Пласты земли вздыбило вверх, создав сплошной вал длиной в пару сотен метров и высотой в 3 человеческих роста, за которым укрылись падшие. Эрин снова взмахнула копьем, и в воздухе промелькнула невидимая волна, в которой искажались очертания предметов. Кусок земляного вала размером с амбарные ворота вырвало и отбросило прочь, но маги темных немедленно заделали брешь. «Берегутся, шкуры!» — скривилась апостол и обратилась к федералу. «Сержант, нужна связь с Китежем. Сделаем!» — кивнул мотострелок, видимо, не особо усомнившийся в праве черной жрицы отдавать приказы. «База, это!» В воздухе засвистели падающие с неба ледяные дротики. Эрин моментально выставила щит, закрываясь от магических снарядов, но всех защитить у нее, разумеется, не получилось. Тот самый старший сержант умудрился получить дротик ниже левой ключицы и рухнул на землю. Ледышка прошла аккурат правее лямки бронежилета. Рана не была смертельной, но из строя федерал определенно выбыл. Апостол, не желая терять время, спрыгнула с бруствера и взяла рацию у раненого. Стянула шлем и натянула на голову гарнитуру связи. Пощелкала кнопками, вспоминая, как обращался с такой же рацией Вяземский и его бойцы. «База, это Эрин. Как слышно меня?» «Прием. Пауза. Эрин, ты что ли?» Кравченко был слегка удивлен. «Я. Некогда объяснять, нужен мощный удар с воздуха. Есть у вас что-нибудь такое эдакое? Дрон Скап 500, от. Подойдет. 1500 темных накрыть сможет», уточнила девушка. 1500 тё. Ни хрена себе. Да, сможет. Там радиус сплошного уничтожения, 30 метров. Чудно. Бейте этой штукой. Как ее навести? Лазером. Подсветим с дронов. Только сначала. Если типа Орлана, собьют, возразила Эрин. Один сегодня сбили уже. Варианты. Командира отделения должно быть устройство подсветки. Типа фонарика на автомате. Секунду. Апостол подобрала АК-12, повертела в руках, быстро обнаружила закрепленное на стволе устройство подсветки и волшебную кнопку ВКЛ. Есть. Но нужно сначала разогнать туман. Сможешь. Сделаем, ухмыльнулась Эрин. Тебе нужно сделать окно для захвата цели. После, ПЛА выйдет на позицию и скинет бомбу с 5 километров. Ближе никак. Как сбросит, тебе сразу дадут знак. У тебя будет где-то 1,5 минуты до взрыва. Как поняла меня, Эрин? Поняла вас, Денис Юрьевич. Тогда, принимай командование над отделением и действуй. Есть. Апостол щелкнула кнопкой рации и повернулась к солдатам в редуте. Принимаю командование по приказу полковника Кравченко. Это она произнесла по-русски, обращаясь к федералам. Из 10 в строю оставались лишь 5, которые просто коротко кивнули. Имени Кравченко было вполне достаточно. Бойцы. А это уже имперцам. Есть возможность распылить всех или почти всех темных тварей. Кто мне поможет? Не желающих поквитаться с извечным врагом не нашлось. За убийство темного любого легионера немедленно ждала корона обскура, повышение, личный нобилитет и солидная денежная премия. Не говоря уже о том, что убийц падших не считали зазорным приветствовать как равного легаты и графы. Расчистили загодя подготовленную позицию для Акса. Там же залег гранатометчик с РПГ-7, а остальные федералы и часть имперцев разобрали реактивные гранаты и огнеметы. Противотанковые РПГ с собой взяли немного, зато шмели и РШГ-2, в достатке. «Колдую и насылаю на врагов воздушную магию», — объяснила свой план Рин. «И тут вы откроете огонь. Единого сокрушительного удара не нужно, нужно, чтобы темные не могли поднять головы в течение 30-40 ударов сердца. Все поняли. Тогда понеслась». Апостол воткнула копье в землю, повесила автомат на плечо и принялась рассчитывать заклинание. Взвыл сильный ветер, а в левой руке жрицы появилась призрачная сфера, словно бы сплетенная из ветра и переливающегося алыми и синеватыми огоньками. Облака над буревой грядой пришли в движение, закручиваясь воронкой над головой Эрин. Ветер пригнул низкие кривые деревца и чахлый кустарник, растущий на каменистых склонах холмов. «Тебе, моя госпожа!» — пророкотал голос апостола, перекрывая вой бури. «Эмрис и смерть!» Сфера сорвалась с руки девушки и понеслась вперед, распускаясь в полете мощным смерчем, который разорвал пелену тумана, будто кавалерийский клин строй легкой пехоты. Эрин щелкнула переключателем лазера и направила невидимый луч в то место, где чувствовала присутствие сотен живых существ. Загрохотал Акс, перебрасывая через возведенный темными вал гранаты, разрывающиеся где-то внутри. Имперцы и федералы начали с интервалом в несколько секунд разряжать в ту же сторону РПГ. Особая прицельность тут не требовалась. Когда каждый заряд накрывает полсотни квадратных метров площади, этим можно и пренебречь. Единственное, зачем строго проследили перед стрельбой, чтобы позади гранатометчиков никого не было, чтобы не поубивало реактивным выхлопом. В 5 с лишним километрах от места битвы баражирующий в воздухе тяжелый беспилотник вышел на ударную позицию. Телевизионно-корреляционная система наведения корректируемой бомбы поймала мелькнувшее пятно лазерного излучения и довернула небольшие крылышки на нужный угол, внося поправки в траекторию полутонного снаряда. «Подарок пошел!» – прозвучало в эфире. Дрон заложил горку и выпустил КАП-500, от из захватов. «Всем укрыться!» – немедленно проорала Эрин. Бомба пролетела несколько километров примерно за 100 секунд и ударила прямо по перегруппировывающимся силами темных. Сначала вышибной заряд распылил гелеобразную взрывчатку, а затем сработал инициирующий заряд. Чудовищный перепад давления и мощнейший взрыв буквально превратили в пыль все живое в радиусе 30 метров от попадания бомбы. Возведенный магией земляной вал снесло начисто, ударная волна дошла до расположенных в 300 метрах от взрыва редутов, а к небу устремился гриб, до ужаса напоминающий ядерный. В это же время стрелки принцессы Афины опустошили свои запасы болтов и патронов, и вперед рванула тяжелая кавалерия имперцев, сметая таранным ударом рыхлый строй варваров. Вперед двинулась алая стена легионов, разя копьями и мечами ордынцев, все больше и больше превращающихся из организованного войска в перепуганную толпу. На землю полетели используемые харасанцами вместо знамен украшенные цветными лентами шесты и оружие, а варвары начали поднимать руки в межмировом сигнале сдачи в плен. Битва за Дарпад была окончена. Интерлюдия. Что за прекрасный день, господа? Не прикажете ли подать вина? Есть повод. Дайте-ка подумать. Да, кажется, у меня есть почти 1500 поводов выпить за здоровье наших доблестных солдат и не менее доблестных союзников. Возможно, майор Легат несколько преувеличивает, но темные и правда потеряли за один день больше, чем за последние 100 лет. Преувеличиваю. Ни в коем случае. Я знаю Келлера, неплохой парнишка в донесениях точен и к хвастовству не склонен. Если сказал, что у него есть 400 голов темных, значит так оно и есть. Но там же не Келлер командует. Ее высочество руководит в целом, лепит экспедиционным корпусом центральной группы, а на Келлере остатки северной группы. Слышал, даже пленных взяли. Взяли. Сильно израненными и покалеченными, но живыми. Сейчас их держат под зельями в цитадели Дарпата. Твари не менее чем из дюжины кланов, дознаватели светлых уже вылетели на восток. Это безусловный успех, господа. Победная реляция уже готова. Пока нет, в колокола в честь победы звонят, но текст в газеты дадут лишь завтра. Сколь велики наши потери, учитывая, что мы столкнулись с темными, потерь практически нет. Около 200 убитых и до 1500 раненых. Все мы знаем, благодаря чему, а вернее кому мы имеем столь потрясающий результат, люди в зеленом. Именно. Нас появилось огромное количество данных по их магии. Мы узнали, что их вполне возможно ранить и даже убить. Убить можно даже Бога. Мы что, этого раньше не знали? Инвериди заслужили славу неуязвимых и нечеловечески сильных бойцов. Это, от недопонимания. Ну вот понимаем мы сейчас намного больше, чем 1.5 года назад, стало нам легче. Бы сказал, что совсем наоборот. Господа, давайте заслушаем доклад круга магов. Благодарю, сир. Итак, господа, я вынужден повторить ровно то же, что говорил и в прошлый раз, нам совершенно нечего противопоставить людям в зеленом. Ни сейчас, ни в обозримом будущем. Хаем. Но они же понесли потери убитыми и ранеными в бою с темными, так? Против них было несколько сотен сильных магов, обычный пехотный легион они смяли бы начисто. А самих людей в зеленом там было всего 30. Понимаете? 30. Подождите, но об их магии у нас же теперь больше данных. Да, и они отнюдь не радуют. Все же здесь присутствующие в курсе очередного конкурса Маджарата на массовые поставки порохового оружия. Там что-то поменялось. Ну, за последнюю сотню лет. Опять покажут что-то сравнимое по силам с легионным магом, но менее универсальное и стоящее, как экипировка целой центурии. Значит, в курсе. Так вот, представьте, что гномы создали оружие, которое они могут производить десятками тысяч, которое не требует особой подготовки, навыков и силы, которым можно вооружить последнего обозника, женщину, старика, ребенка, и он будет способен убивать врагов десятками. Представили? Ну, хотя бы примерно. А теперь умножьте все это в тысячу раз, потому что по сравнению с иным оружием Инвериди индивидуальный магострел — это все равно что гладиус или копье. В рапортах упоминается факт, что темные могли выдерживать обстрел из магострелов людей в зеленом, под мощными щитами, в полной латной броне, зачарованные и усиленные артефактами. Они бы прямое попадание из баллисты выдержали. И то они так шли только до того момента, пока Инвериди не перешли на зачарованные снаряды и не ударили из тяжелого оружия. Против тяжелого оружия. Правильно. Никаких мер противодействия. Единственное, что подтвердилось из наших предположений, федералы действительно пользуются чрезвычайно продвинутой механической магией. От рядового бойца требуется очень мало, что подтверждается тем, что, когда часть Инвериди оказались ранены, их оружием с успехом воспользовались наши легионеры. Мы можем скопировать это оружие. Федералы подарили ее высочеству несколько десятков магострелов. Наши маги смогли ознакомиться с их устройством и прислать примерные чертежи. Если без долгих предисловий, да, можем. Но каждый магострел обойдется нам даже не как центурия, а намного дороже. Точность изготовления деталей, подгонка, специальные сорта стали или зачарования. Кроме того, если попробовать захватить, не стоит. Это еще почему? То есть мы можем захватить их оружие, но без специальных снарядов оно будет почти бесполезно. И, на самом деле, именно в этом и главная проблема, так называемые патроны. Теоретически их, конечно, можно скопировать. Теоретически я могу встретить вечером на улице высокородную Фири, а завтра стать зятем князя мага Ариапага. Извини, Димитрий, не стоит. Получается, мы не можем скопировать эти снаряды. Опять же, точность исполнения, потому что, если патроны больше или меньше требуемого, магострел может просто сломаться или перестать работать. Внутри патронов, какая-то огнесмесь, дающая не взрыв, но ровное горение. Какая-то инициирующая смесь в донце. В любом случае, даже если переделать и задействовать все оружейные мануфактуры ура, мы сможем производить по несколько сотен, ну пусть даже несколько тысяч патронов в месяц. Это же много. Или нет? Нет, это мизер. У каждого человека в зеленом есть сотни таких патронов, но это буквально на полчаса-час боя. После чего в ход идут ящики с тысячами таких патронов. И напомню, это расход для трех десятков человек. Настоящая армия Инвериди вероятно способна пожирать только в день десятки тысяч снарядов. Прошу простить, но почему мы уперлись только в чистую боевую магию? Легионы славной империи людей как бы тоже не одними мечами завоевали полмира, а еще и благодаря превосходству в тактике и логистике. И люди в зеленом явно сильны не одними своими магострелами. Именно. У них тотальное превосходство в разведке. Их механические птицы позволяют следить за перемещениями врага круглыми сутками. Если при налетах виверны красных драконов противник рассредотачивается лишь на время, то в случае с Инвериди варварам приходилось все время двигаться отдельными отрядами. Потому как на крупные силы немедленно налетали их ударные машины и уничтожали диких сотнями за каждый налет. Это еще не все. У них превосходство в темпе, если так можно выразиться. Их механизация, вероятно, вынудило мыслить людей в зеленом на принципиально другой скорости. Если планы наших компаний – это недели и месяцы, то им даже дни кажутся черепашьим темпом. Связь и механизация, механизация и связь, время их реакции, часы и даже минуты. Представьте, что ту линию редутов не удерживали бы люди в зеленом. Дано. На фланге появилось до 1500 копий, из которых треть – темные фири. Ваши действия, а они и огонь перенесли, и ударили. Кстати, чем они ударили-то? Вероятно, что-то из их сверхдальнобойной магии. БРРР. Что-то поистине чудовищное. В рапортах написано, что погибших темных на месте удара считали только по уцелевшим частям доспехов. Все живое в радиусе 100 футов просто стерло в порошок. Яркая вспышка, чудовищная сила взрыва, грибовидное облако. Мне одному это напомнило то оружие, удар которого описан из ментаграммы того. Ша-ша-ша. Сир, вы в свое уме. Сказано же было, того человека нет и никогда не было. Разве? После того, как его видения оказались более чем реальными, мы довольно плотно занялись их изучением. Все засекретить, старые материалы уничтожить, с причастных взять клятву о неразглашении. Вас что, не знакомили с циркуляром после того инцидента в Илеоне? Какого именно? В Илеоне много инцидентов было. Тот, который связан с действиями людей в зеленом, когда они обнаружили своих граждан в нашем рабстве. Даже одного человека оказалось вполне достаточно для того, чтобы они фактически разорвали мирное соглашение. Не думаю, что они сделали это из одного только человеколюбия. Странно слышать такое от высшего. Именно потому что я, высший, я это и говорю. Жизнь соплеменника – цена, но еще ценнее репутация страны, которая готова перегрызть глотку даже за одного своего гражданина. Конечно, когда эта репутация уже наработана, то уже не обязательно поддерживать ее столь же рьяно. Репутация – это то, что зарабатывается годами и десятилетиями, а просирается за один момент. Прошу простить за мой лексикон из казарменной юности. Значит, того человека забыли и не знаем, хорошо. Но вопрос остается прежним, было ли то, что применили инвериди под Дарпатом, маломощным вариантом тех самых убийц городов. Насколько мы понимаем, там должно сопутствовать некое проклятие, которое налагается на земли, где было применено подобное заклинание. Но люди в зеленом ни о чем не предупреждали. Считаете это достаточным? Пока что инвериди можно обвинить в чем угодно, в хитрости, ползучей экспансии, но только не в том, что они не держат слова. Его они держат как раз на зависть кому угодно. Полагаете, этому стоит радоваться? Сколько прошло с момента, когда Орда ступила на имперскую землю? 2 месяца. А теперь этот без малейшего сомнения большой набег окончен. С сокрушительным итогом, для варваров и темных сокрушительным. А теперь представьте, что было бы, если бы мы серьезно сцепились с федералами, и они решили бы прислать сюда не половину легиона, а 1050 своих солдат. Мы уже поняли, что они гораздо жестче, чем мы, зависит от снабжения, что при нужде это перестает быть для них существенной проблемой. Вы же помните доклад ее высочества. Она ведь сказала, что за градотряды людей в зеленом использовали некие йоты, обычные гражданские самоходы, на которые они пересели, потому что те потребляют меньше топлива, что подтверждается и данными от легионеров, которые были по ту сторону врат. Понимаете, для них варвары, это даже не противник, раз они не считают необходимым применять против них свои мощнейшие боевые машины. Угу, все равно что пересесть с дистрии на телегу, запряженную валами, ибо и так сойдет. Даже после такого партия войны будет настаивать на том, чтобы вкладываться в противодействие инвериди и готовиться к реваншу. Я бы посмотрел, как они берут реваншу тех, что сотнями кладет темных. Кстати, сколько корона обскура мы должны нашим славным союзникам? Не так уж и много, не больше 5 дюжин, если считать еще и прошлое столкновение инвериди и темных. Между прочим, после той стычки темные сообразили, как можно преодолеть эти их проклятые поля. С помощью витал. Так себе метод, только темным и подстать. К тому же даже после такого, с позволения сказать, методы темные все равно гибли там, где прошли виталы. Кажется, что-то пропустил. Что за проклятые поля? Мы столкнулись с новым тактическим приемом людей в зеленом, засеивать обширные территории специальными взрывными артефактами, вроде наших гранат. С тем же успехом можно сказать, что и столовый нож вроде двуручного меча. Это артефакты другого уровня. Инвериди называют их минами и используют несколько разных видов. Есть небольшие артефакты, размером с кубок, способные смести взрывом сотню человек и срабатывающие от чего-то вроде охранной магии или сигнала. Есть артефакты размером со стручок рожкового дерева, которые взрываются, если наступить на них, слабо, не убивая, но дробя ступню. Их разбрасывают десятками и сотнями, как мы трибулы, на пути вражеских отрядов. Есть и железные банки, которые они вкапывают в землю и которые могут выпрыгивать и поражать все в радиусе сотни футов. Мины. Чудное слово. Я бы скорее вспомнил миф о драконьих зубах, которыми засеивали поля. Эти зубы дракона и правда столь эффективны. Чрезвычайно. Их можно установить предельно скрытно, а магией поиска их обнаружить решительно невозможно. Темным, во всяком случае, это не удалось. Не забывайте о колоссальном психологическом эффекте. Орду зажали в клещи между пехотой и кавалерией, расстреливая с фланга сотнями и тысячами, но они даже и не думали сунуться второй раз на драконье поле, где подорвалось несколько их отрядов. Инвериди называют это минным ужасом. Сколько у них еще таких вот сюрпризов? Вы у нас спрашиваете, уважаемый. Сколько бы ни было, не в этом суть. В чем же, по-вашему, сир? Оружие и тактика рассчитаны на принципиально иного врага, но они с легкостью адаптируют их под наши условия. Пока мы не достигнем такого же уровня реакции и адаптации, нам не помогут никакие магострелы. Но эту тему хорошо бы все равно продвинуть. Естественно. Думаете, сможем? У вас есть сомнения? Конечно. Нам требуется фактически с нуля создать новую оружейную отрасль. Новые сорта стали, особо точные станки, мануфактуры, теоретические разработки в области механической магии, многочисленные исследования в алхимии. Не мне вам говорить, чем больше будет итоговая партия оружия, тем дешевле будет стоить каждый образец. Но эти образцы еще предстоит сначала изобрести, а затем освоить производство. Нам же легче, ведь образцы магострелов Инвериди у нас перед глазами и даже скоро будут в руках. Мы знаем, что хотим получить, так что нам не придется проходить путь развития, длиной в сотни лет. Вам напомнить старую задачу об Ахиллесе и черепахе. Сколько бы мы ни гнались, с учетом темпа действия Инвериди они всегда будут впереди. Будет точно так же, как в случае с имперской школой магии и всякими варварами, которые сотни лет за нами гонятся. Да-да, и при этом имея конечный результат, к которому стоит стремиться. Но при этом догнать все равно не могут. Вот только на этот раз на месте отсталых варваров будем мы. Вот вы сказали, скоро будут у нас в руках. А вы не рассматривали альтернативный вариант? Какой же, сир? Такой, что Инвериди просто-напросто предложат нам купить их магострелы. Возможно, устаревшие или не самые совершенные, но... Бред. Простите, сир, но это откровенный бред. Отчего же? Мы самим многим ли продаем легионные мечи и латы? Но простое стальное оружие. Даже просто стальное оружие мы продаем лишь немногочисленным лояльным кланам. Напомню, что Инвериди считаются нашими союзниками, а мы, соответственно, их. Несколько десятков магострелов они уже подарили ее высочеству. Просто подарили. Просто подарили. Но, ее высочеству. А теперь представьте, что они подарят еще. Или пусть даже продадут за умеренную цену, а затем по столь же умеренной цене станут продавать патроны. Так хорошо же, проще будет копировать. Зачем? Что, зачем? Зачем копировать? Если Инвериди будут поставлять столько оружия и снарядов, сколько потребуется, это же будет значительно дешевле, чем разрабатывать самим. Мы ведь точно так же ставим наших федератов в зависимость от имперской стали. Зачем им развивать свое, если проще и дешевле купить наши? Мы словно меж двух огней. Один путь, дорогой, сложный и вероятно гибельный. Второй, простой, но тоже дорогой и гибельный. Гибельны не сами отношения с людьми в зеленом, а попытка играть против них по их же правилам. По каким еще правилам могут играть силовые ведомства империи? Склоняюсь к тому, что возможное противостояние с Федерацией надо переводить в дипломатическое русло, а нам стоит заняться тем, что мы умеем лучше, думать, как обратить мощь Инвериди к нашей вящей пользе. Мало получить те же магострелы, нам же придется под них всю тактику перекраивать. Нужны новые штаты, новые наставления.